Я посмотрел на поднимающуюся крышку лечебной капсулы. Для меня прошло мгновение, как моргнул. Открываю, и 3 часа прошло. Самочувствие отличное, так что легко покинув капсулу, время терять не хотелось, натянул комбез и, дождавшись, когда ботинки срастутся с краем штанин, сразу застегнул пояс с оружием. Подгонять комбез по фигуре не требовалось, тот запомнил мои параметры и сидел как влитой. Вот оружия было достаточно много, я как-то привык к нему. Причем последнее время пристрастился к холодному оружию. Гипнограмма на живой бой, курс спецподразделений, 6-й уровень у меня была. Наверное, это единственная гипнограмма из боевых, которую я смог купить в единственном числе у жестянщиков, живущих на развалинах Академии СБ. Интерес к этому типу оружия у меня появился в последний месяц, когда изучал каюту одного дворянина и увидел его шпагу. Меня поразила ее красота и совершенство. Повесил ее тогда на пояс и практически не снимал. Пробовал фехтовать. Даже пожалел, что не изучил ту гипнограмму. Она, правда, по ножам, но хоть навык будет. И скины крепости, узнав о таком моем интересе, дали координаты кают остальных дворян. Так что я собрал отличную коллекцию дворянского оружия. Надо будет с ними осторожнее, когда выберусь в соседнее государство. Дворяне, да и вообще аристократы, очень щепетильно и негативно относятся к тому, что такое оружие в руках черни. То есть простого человека без примеси голубой крови. Обыскивая каюты этих господ из прошлого, собрал также коллекцию драгоценностей, причем некоторые явно родовые. При этом случайно узнал, что и дворяне бывают юнгами. Одному из дворян было 16 лет, учился по гипнограммам. Неплохой набор. Причем для дворян гипнограммы специфичные. Этикет, знание дворянских законов и многое другое. И как жемчужина этой находки. 3 боевые гипнограммы по церемониальному оружию сразу 8-го уровня. Может, оно и не для боя, но дуэли у дворян обычное дело, поэтому изучают искусство фехтования от и до. Думаете, почему они с ними таскаются на разные балы и встречи? А чтобы в любой момент доказать, кто прав. У женщин такого нет, но даги они все равно носят при себе. Статусная вещь. При этом, как я успел убедиться, все клинки у шпаг и даг сделаны из оружейной стали серьезными специалистами и кузнецами. Туфты не было. А 2 последние парные шпаги – это вообще венец моей коллекции. Редчайшие клинки из монокристалла, которые невозможно сломать или как-то повредить. Этими шпагами можно броню бронескафов резать, рубить и, конечно же, колоть. Последнее вообще легче легкого. Проткнуть можно этими шпагами любой металл. Ничто не устоит. В будущем я планирую изучить эти 3 гипнограммы, ну и 4-ю по ножевому бою спецназа. Ведь раз есть коллекция, значит я должен уметь ею пользоваться. Решение твердое и окончательное. Правда, когда учить буду, не знаю. Хотя до совершеннолетия я все равно буду прятаться, 2 года впереди. Выучу и освою. К тому же флотский тренажер из Академии имеет набор необходимых баз для практического освоения боя на шпагах, хотя и со средними установками. Не главная дисциплина. Ведь все будущие офицеры Академии получают ненаследуемое дворянство. А если в бою кто проявит героизм и как награду получит наследное, то может заказать или купить дворянское оружие. Обычно заказывают. Ненаследные дворяне такое оружие иметь не могут. Так что где осваивать это оружие у меня было? Все в моих руках. Итак, в обвесе у меня 2 бластера, один на поясе, другой на бедре. С одной стороны шпага, ношу просто так, чтобы наработать привычку, 2 ножа, ну и игольник. Про пару плазменных гранат и говорить не стоит, мелочевка. Когда надеваю скаф, вешаю оружие поверх, снимаю на комбез. Уже привычку ношения вырабатывать стал. Хорошее оружие, мне нравится. Проверив, как оно сидит, заспешил к шлюзовой. Пора перебираться на бот и спускаться на планету. Все приказы уже отданы, можно сказать, крайний рывок, а дальше прыжок в гипер. В общем, я покинул транспорт и прошел к шлюзовой, что вела на наружную обшивку. А в доке действовала гравитация, хотя и на 1/3 всего. Длинные шаги-скачки получались. Потом взял управление ботом на себя и начал спускаться. Время подгадал так, чтобы мое убежище как раз оказалось под нами. Там сейчас действовало окно. успеваю по времени. А шпагу я ношу не зря, мешается и неудобно. Реально нужно нарабатывать практику ношения, чтобы не замечать ее. Из-за лимита времени пришлось спускаться на планету в светлое время суток, а точнее в середине дня. Да, сейчас окно, но я как-то привык действовать незаметно. С учетом того, что все мои действия под присмотром огромной крепости, можно особо не волноваться о противнике. Никто ко мне подлететь не успеет. Раньше сшибут. Поэтому полет за вещами можно назвать относительно безопасным. Относительно, потому что разные неожиданности бывают. Все не предугадаешь. В атмосфере судно оказалось на удивление валким. На тренажерах, честно говоря, я этим типам судов уделял мало времени. Обычную программу прошел, чтобы знания закрепились, но виртуальную практику и опыт не нарабатывал. Боевые корабли интересовали меня больше. Всего в королевстве было с 5 десятков моделей разных кораблей, от шлюпов до тяжелых дредноутов. Особым разнообразием флот не отличался, однако весь спектр задач они перекрывали, то есть для любой операции можно подобрать подходящий корабль со своей спецификой. На мой взгляд, правильное решение, чем клепать много разных моделей. Я за унификацию. В той же империи работорговцев одних малых типов кораблей за 300, средних ближе к 1000, больших сотни полторы. Причем все типы имеют разные модификации. Голову сломаешь все это запоминать. В королевстве с этим все как-то компактнее. Само государство тоже было небольшим. По сравнению с империей, где 30 заселенных планет, у королевства их было всего 6. Алия была 7-й планетой. Я говорю о боевых кораблях. Причем в империи нет различия между боевыми и гражданскими судами. Легко можно приобрести хоть линкор, тогда как в королевстве еще широкая линейка гражданских судов. Правда, боевые продавались с конверсией сильно устаревшими, чуть ли не на 5 поколений, и не выше тяжелого крейсера. Линкоры так вообще запрещалось продавать. Их или отправляли на переработку, или продавали отсталым государствам. Там разные возможности были. Сосредоточившись на управлении, я за время спуска приноровился к пилотированию бота. Спокойно подвел его к горам, поглядывая по сторонам с помощью экранов визора. Ну и изредка бросал взгляд на экран сканера. Пока пусто. Если что будет, Искин предупредит. Сразу спускаться к своему каньону я не стал, хотя в принципе можно было. Пролетал пару ущелий и уж потом, сбрасывая скорость, неторопливо влетел в нужный каньон. Если бы я был снаружи, думаю, свист движков бы оглушал. Бот не челнок. Судно на удивление крупное, в виде тарелки. Вся нижняя часть – это трюм с двумя створками, спереди и сзади. Наверху, как на шлепка, жилой модуль. Двигатель в корме, ну и движки маневровых по бокам. Не совсем удобно было его заводить в этот каньон. Узко. Я не за бот опасался, а за стены. Сотрясение может вызвать камнепад, что в горах обычное дело. Со всей этой беготней, со своим восстановлением в капсуле, я совсем забыл о тех задачах, что собирался поставить дроидам. Все мы люди, все мы человеки. Они не знали, что брать, я пока задачам не нарезал. А это тоже неминутное дело. А держать бот зависшим у туннеля к парковке центра и при этом дистанционно руководить дроидами через отдельный канал связи я просто не смогу. Запарю и ту работу. Или бот рухнет, или дроиды заберут не то, что нужно. Ну, или при переноске повредят. Сделаем проще. Приметив удобное каменистое место для стоянки, почти ровное, я совершил посадку на дно каньона в полукилометре от туннеля к центру управления ПКО и, оставив рубку, Искин мониторит обстановку, направился в трюм. Там, помимо 6 дроидов-универсалов, ожидал специализированный дроид-погрузчик. Этого я отправил в трюм давненько, еще когда бот перегнал ближе к доку, где транспорт находился. Да и дроидов тоже отправил. Подготовился для срочного спуска. Взял универсалов, а не технический комплекс с эскином, которым было бы проще управлять. Им проще ставить каждому отдельный спектр задач, тогда как комплексы созданы для решения одной, но крупной технической проблемы. Через планшет я раздал задание каждому дроиду. Посмотрев на боевика в стороне, поморщился. Есть одна проблема, мой охранный дрон на складе. Он может, да и наверняка примет всех чужаков негативно и откроет огонь согласно моим приказам. Сам составлял их. А открывать огонь там, где находится ценное оборудование, позволить я не мог. Если отправлю технических дроидов, охранник откроет по ним огонь. Он их не знает, повредит. Отправлю боевика вперед, стрельба в две стороны. Возможно, разрушения, пожары. Совсем нет. Вот и думай. Доводить до стрельбы мне совсем не хочется. Любой случайный выстрел и беда. Пополнить редкое оборудование мне просто негде. То, что использовалось в академиях, скорее экспериментальное. На кораблях или в крепости такое не применяется. То есть уникальное в своем роде. Не думаю, что уцелело много образцов таких капсул и тренажеров. Блин, а я ведь такие уже потерял, когда черные сверху прогрызались к подземным уровням моего центра переподготовки. Своими руками уничтожил, чтобы захватчикам не сдавать. Хоть блоки компа и скина забрал. Ценное оборудование. Погрузчик останется в трюме. Его задача все так компактно уложить, чтобы не повредить ценное оборудование и места для всего хватило. Теперь что-то с охранником нужно решать. Дистанционно с ним связаться даже пробовать не стоит. Будучи довольно подозрительным человеком, я отключил у него все оборудование связи. Можно подключиться и давать команды только напрямую через кабель. То есть требуется подойти вплотную, подключиться к нему и дать отбой. Мое фото у него было, программа распознавания имеется, так что подпустит к себе и позволит снять задачу по охране. Но в том-то и проблема, что если поднять бот к тоннелю входа, покинуть трубку я не смогу, и скин бот не удержит. Тьфу ты! Сплюнул я, наконец приняв решение, которое долго оттягивал. Все-таки придется подниматься пешкадралом. Я перегнал бот в соседнее ущелье и посадил его у того самого леска, по которому шел к резервному входу в убежище, и у которого засек группу преследователей. А ведь надеялся, что этот вход мне больше не пригодится. Ошибался, получается. Чертовы черные, что мой челнок уволокли. Из всех малых судов у меня не было ни одного в наличии, что вошел бы в туннель к парковке, вырезанный в скале. Крупное для этого слишком. Даже адмиральский катер. Так что я и решил использовать бот. Разницы особой не было, что брать. А тут хоть трюм большой. Все можно забрать. Большая часть вещей из убежища так и останется в трюме. Но самое ценное – это капсулы и тренажеры. Отправиться на борт Веспера. Он у меня в готовности. Если мы попадем под обстрел и потребуется удрать на более скоростном и маневренном корабле, фрегат в этом деле предпочтительнее, чем легкий крейсер. Да и управлять им легче в одно лицо. Кстати, и погрузку на бот я организовал так, чтобы самое ценное грузили последним. Это чтобы не было проблем при перегрузке на борт фрегата. Как только бот крепко встал у входа в пещеры, я сразу покинул рубку, при этом не забыв снять скаф, иначе охранник не признает. Быстро перекинув на комбез все свое вооружение и прихватив на всякий случай боевика, направился к выходу. И скин бота дал добро. Кроме мелкой живности, никого. Да и боевик, выбравшись наружу первым, подтвердил, что опасности нет. Так что я, наконец, глотнул свежего воздуха. Спустившись по складному трапу, сразу побежал к выходу. Я вообще-то торопился. Бежать пришлось практически постоянно. Боевик перебирал манипуляторами впереди, обеспечивая охрану. Так до самой лестницы мы и не останавливались. Я был в неплохой физической форме и даже дыхание не сбил за время этого марафона по подгорным катакомбам. Лишь поморщился, когда оббегал пятно с разбросанными костями. Хищники тут пиршество устроили, но вони разложения все равно хватало. Дальше у лестницы я оставил боевика и стал подниматься. Тут и моему небольшому охраннику-дрону было тесно, а массивный корпус боевого дроида-универсала просто не проходил. Иногда, переходя на бег, я придерживал шпагу. Поначалу цепляло краешком длинных ножен стенки при подъеме. Но постепенно я привыкал к этому вытянутому тонкому предмету на поясе. Специально подобрал шпагу средних размеров. Такой тип самый распространенный у дворян. Взять те же парные клинки из монокристалла. С виду их от этой шпаги не отличить. Даже рукоять беднее отделана. И ножны без драгоценностей. Но те парные клинки реально боевое оружие. Причем с ним и на бал не стыдно выйти. Главное не показывать, что там за клинки, иначе охота начнется. Слишком ценный куш. Потомственные дворяне получают шпаги из рук родителей, обычно отца, к совершеннолетию и носят их на поясе практически всегда, кроме как на службе. Там это не рекомендуется, вот и оставляют в каютах. Если вечеринка в компании простых знакомых из черни, тоже не берут. А вот среди своих, даже если дружеская встреча, брать обязаны. Эту информацию я почерпнул не из гипнограмм, хотя в некоторых офицерских нечто похожее было. Из кинокрепости рассказали. Они имели обширный опыт общения с людьми и аристократами в частности. Не то чтобы мне дворяне или аристократы нравились, даже скорее наоборот. Но раз коллекционирую их оружие, то почему бы не выяснить подробности о бывших хозяевах? Охранник был на месте. Опознавание прошло нормально, так что, подумав, я не стал сразу спускаться, а вытащив из спячки все свое стадо ремонтных дроидов и технического дрона, раздал им задание. Они выносили из помещения разные имущества, переносили его к краю тоннеля и складировали метрах в трех, чтобы место для аппарели было. Ну и чтобы ничего не свалилось в каньон. Метров 400 лететь до дна. Самое ценное вынесут напоследок. Охранника я отключил, чтобы огонь не открыл по дроидам с бота. Убедившись, что работа идет, поскакал вниз. Дальше моего присмотра не требуется. Спускаться было легче, так что быстро оказался внизу. Даже из-за торопливости чуть не поломался, из-за шпаги едва кубарем не покатился. Потом был забег обратно к боту. Подняв судно, вернулся в соседний каньон. Тут был достаточно сильный ветер, что несколько мешало. Но сосредоточившись, я смог подогнать бот носовой частью к туннелю. Тут выдвижная аппарель была. Как раз хватало, чтобы, не упираясь носом о стену каньона, достать до края площадки. Еле справился. Дроиды, появившись из трюма, сразу приступили к делу. Часть отправилась следом за дронами на склад, а другая помогала погрузчику все укладывать. Я наблюдал за ними с помощью камер бота, весь сосредоточившись на управлении судном. Пока все шло штатно. Особо острых моментов для вмешательства не возникало. Пол трюма заняли армейские пайки, потом техническое оснащение, включая резервные химические реакторы, ну и все, что я вынес из технических и медицинских складов. Пока все умещалось. Почти час держу бот, уже пот на лбу, головой тряс, стряхивая его. А только-только начали грузить тренажеры и остальную ценность. У меня тут был малый контейнер, его одним из последних подняли на борт. Именно в нем и было самое ценное. Гипнограммы, базы знаний, плевки, ну и нейросети с усиливающими имплантами. Когда все помещения центра управления были освобождены, даже все пайки забрали, стадо прошло в трюм. Тот был полон. Хорошо, я все рассчитал правильно. Закрыл аппарель и, убедившись, что датчики показывают полное закрытие, стал подниматься. Прямо из каньона, без каких-либо маневров. А больше уже и не надо. Подъем занял почти 20 минут. Я не насиловал движки, хоть шел и по кромке, но не на форсаже. Так что подъем груженного бота проходил даже достаточно быстро. Искины крепости были постоянно на связи. Наша прыгающая волна при постоянных действиях глушилки, которая нисколько не мешала нам общаться. Это все остальные были лишены связи. Кстати, интересная особенность взаимоотношений искинов разных крепостей. Хакер, что их взломал, поставил задачи так, что другие крепости для них дружественные объекты. Огневую поддержку оказывать можно, но не более. Так что на трех крепостях, чтобы точно накрыть планету, действовали глушилки, и нам выделяли канал для связи. Причем, когда я взломал искины, другие крепостные искины об этом так и не узнали. По моему приказу, общение у них продолжалось на тех же алгоритмах. В общем, на волоске ходим. Так вот. Искины крепости были постоянно на связи, они и сообщали обо всех передвижениях черных. На границах системы, где у них основные силы, царит небывалое оживление. Еще бы, первая крепость пала, иди бери ее голыми руками. Надо сказать, терпение черных вызывало уважение. 170 лет ждать, пока закончится ресурс у гигантов на орбите. Их радость не омрачила даже то, что потерялись десяток судов с парой боевых кораблей и немало людей. И ведь не подстрелишь их обычными пушками. За корпусом прячутся. А ракеты с торпедами мы пока бережем для последнего удара. Помимо них появился интерес и ко мне. Засекли все же мой бот. Два корвета и один эсминец были уничтожены моей крепостью, когда те пытались посмотреть, кто это так нагло хозяйничает на уже их планете. Плюс два десятка челноков и даже один штурмовой бот, видимо, с ловчими командами на борту, постигла та же участь. Дымные столбы указывали на место падения этих судов. А нефиг на форсаже в мою сторону лететь было, вот и получили. Не факт, что они ко мне летели, может, просто работали вблизи гор, и скины крепости убрали возможную помеху. Но тройка на орбите реально проявила интерес ко мне. Причем ни их гибель, ни ловчих команд, похоже, так и не была обнаружена. Глушилки-то действуют пока. Оказавшись на орбите, я на разгонном двигателе стал нагонять крепость. Та уже успела уйти чуть дальше. Добравшись до крепости, на подлете я стал наблюдать, как открываются створки сразу нескольких ангаров и доков. Искины крепости сработали для экономии времени. Приблизившись к створкам дока, где находился транспорт, а рядом и вокруг висели контейнеры, которые мне еще предстояло цеплять к моему грузовому судну, оставил бот висеть на месте, быстро добежал до шлюзовой, где облачился в скаф. Внизу я так торопился, что в комбезе прошел в рубку. Покинув судно, на реактивных двигателях скафа полетел к огромным открытым створкам дока. Я на его фоне смотрелся мелкой песчинкой. Да что я, даже бот как песчинка, чуть более крупная. Пройдя в рубку Киспа, где все уже было готово, сразу приподнял судно на маневровых, и огромные манипуляторы, что удерживали транспортник в доке, ушли в сторону, а я медленно стал выводить Кисп наружу, пока тот не замер у входа. Дроиды в доке уже начали демонтаж шахты с эскином и реактором. Мы это все забирали. Ну а я, добежав до шлюзовой, полетел на тех же реактивных движках к другому открытому доку, где находился буксир. Выгнал его. Тут тоже демонтаж начался. И занялся делом. Все контейнеры были промаркированы. Куда их цеплять и как, я знал. Схема была выведена на монитор одного из пилотских экранов. Тоже для экономии времени. Даже бот, подхватив манипуляторами, прицепил на свое место. За шахтером слетал, тоже на сцепку повесил. Час трудился. На полчаса лишь прервался, чтобы выгнать крейсер из соседнего ангара и поставить на свободную сцепку на днище судна. Потом обкладывал его разными контейнерами. После того, как удалось взять под контроль скины крепости, контейнеров хватало. Некоторые мы просто разгружали от разного имущества, бросая его на месте. Мне нужна была тара, и я ее набрал в достаточном количестве. После окончания всех работ подвел буксир на последнее незанятое место. Все эскины, задействованные в открытии створок разных доков и ангаров, мы прибрали вместе с реакторами. Один средний контейнер был не полон, туда все и погрузили. Я его цеплял одним из последних, как раз перед самим буксиром. Когда тот угнездился на месте, сидел крепко, я проверял все сцепки, чтобы не сорвало при маневрировании или разгоне. Покинул рубку буксира. Он переходил в режим ожидания. Перебрался на борт фрегата и, используя его технических дроидов, стал управлять переносом имущества из трюма бота на борт Веспера. Когда все ценное перенесли, не стал заниматься консервацией судов и кораблей. Будут впустую тратить ресурс, однако время терять я не хотел. На потом оставил. Если вырвусь в гипер, все сделаю. Так как фрегат стоял у шлюзовой Киспа, то перейти на борт транспорта не составляло проблемы. Не нужно снова выходить в открытый космос. Прошел шлюзование и внутри транспорта. Снимать скаф я не спешил, еще неизвестно, как пройдет разгон и уход в гипер. Слишком серьезная группировка у черных тут собралась. Тем более заметно усилилась, со слов эскина в крепости, с тех пор, как был получен доступ к планете. Как раз насчет этого я не особо переживал. Задача эскинов и состоит в том, чтобы расчистить мне путь для разгона и ухода в гипер. Корабли черных находились в пределах действия орбитальных мортир крепости. Туда же устремятся и те, кто имеет на планете суда с прыжковыми двигателями. Хотя не особо я верю, что реально кто-то их сохранил и даже обучил команды. Из разряда фантастики это. Кстати, эскины крепости продолжали стрелять по планете, вернее судам ловчих групп черных. По докладу эскинов, сбито уже более сотни судов. Это чтобы те не мешали спасаться тем, кто еще мог находиться на планете. Подготовка шла. Так что, когда я прошел в рубку транспорта, устраиваясь в кресле пилота, то велел. Доклад. «Если о грузе, командир, то разгон будет на грани схлопывания. Все нормативы по перевозке грузов к черту полетели. Перегружено наше судно чуть ли не в два раза. Вывезем, отмахнулся я. В возможности судна заложены троекратные мощности, так что упрем. Что там с таймером? Сколько осталось времени, пока крепость не начнет крушить своих товарок? Не знаю, что означает слово «товарок», но думаю, ты имеешь в виду остальные крепости. До окончания времени отсчета 13 часов 40 минут. Долго ты на планете провозился, но из сроков не вышел. Успеваем. Кстати, в стороне имперцы сосредоточивают ударную группу из 6 линкоров, 5 тяжелых крейсеров и 12 крейсеров поменьше. Это если не считать того дредноута. Но он сильно в стороне. Думаю, подстраховывает эту группу. Еще два средних носителя имеются. Птички вокруг них так и вьются. Нашу суету они заметили, как и то, что транспорт загружен до предела. Думаю, хотят перехватить, но аккуратно. К ним десантное судно подходит. Да и на самих наверняка абордажники из рабов имеются. Своими жизнями имперцы не любят рисковать. Это для орудий и мортир крепости работа. Я так думаю, двух залпов хватит, чтобы эту группу вместе с дредноутом на ноль помножить. А потом и остальных погонять. Ладно, контрольное время отлета подходит. Начинаем действовать. Час я даю несуществующим выжившим, что могут иметь на планете свои суда. Чтобы успели собраться, погрузиться и взлететь после получения моего сообщения. Давай, связывайся со скинами крепости, пусть они передают своим коллегам, чтобы те дали свободный общий канал в глушении эфира со стороны планеты. Срок действия канала – полчаса. «Работаю», – откликнулся Шон. «Есть канал». Начат сброс двух спутников с крепости и пошла трансляция записи. Теперь ее могут уловить все на планете, даже те, что с обратной стороны. Жаль, что и ловцы, что там действуют, тоже. О, а вот и они, пытаются связаться со своим командованием. Мы их выборочно глушим. Можно и не глушить. Это на планете общий канал действует. Со стороны границ системы все так же непробиваемо. Работает глушилка. Не дойдут до их командования эти сообщения. Как ты говоришь, это чтобы им жизнь медом не казалась. А то устроили террор на планете, понимаешь? Запись нами была составлена заранее. Мы ее несколько раз редактировали. Так что, на мой взгляд, все, что нужно, в ней дано. Мол, я выходец с планеты. Без своих данных информацию давал. Мелькать как-либо в этом деле я не хотел категорически, так что выступал инкогнито. Черные будут искать, кто их так знатно с чувством отымел и всего лишил. Долго искать будут. Поэтому стоит сделать так, чтобы меня не связали с этим делом. В общем, я сообщал, что орбита от черных очищена, но долго это длиться не будет, около часа. Так что если у кого есть средства связи и они ловят этот сигнал, то при наличии своих судов им стоит срочно подниматься на орбиту в одном месте, а именно у моей крепости, и уходить в гипер. Другого шанса не будет, мол, сам я тоже ухожу. Потом поздно будет. Планета окажется под полным контролем имперцев. После этого шла краткая справка по истории королевства, что оно перестало существовать, ну и по другим государствам, с расстоянием до них, чтобы все сами выбрали, куда лететь. Вот эта информация и крутилась в эфире по всей планете, пока я терпеливо дрейфовал рядом с крепостью. Разгоняться пока рано. Выйду из-за щитов крепости и попаду под выстрелы группы перехвата. Или под абордаж. Думаю, меня целым захотят взять. «Зря мы все это», — зевнул я. Спать очень хотелось. «Нет на планете судов, да еще с прыжковыми двигателями. Черные всех отловили». «Они только пену сняли, то, что на виду», успокаивал меня Шон. «Я хорошо изучил историю твоих странствий, ну и как ты жил. Потом пообщался с эскинами крепости. Они два века отслеживали происходящее на планете. Так что могу с уверенностью сказать, есть такие люди, что подготовились к возможному бегству. Как ты там говорил, на чемоданах сидят? Вот и я думаю, что они полностью собраны и ждут своего шанса, когда имперцы оплошают. В готовности. Так что наше сообщение – это их шанс». Для тех, кто поверит. «Ну-ну», — хмыкнул я и, мельком посмотрев на экран пилотского визора, сообщил. «По таймеру 10 минут у нас есть перед началом разгона, а через 5 минут крепость начнет крушить имперцев, прокладывая нам путь, так что ждем». «Есть движение!» — почти сразу заорал Шон с восторгом и немалым облегчением в голосе. «Вижу два судна с прыжковыми двигателями и челнок. Идут одной группой, набреющим в нашу сторону. Только что из-за горизонта появились. Минут через 20 им можно будет подниматься к нам, к безопасному коридору. Похоже, до предела набрали людей, раз еще челнок прихватили. Тот корвет вполне может взять его на подвеску и уйти с ним в гипер. Продуманные ребята. Я несколько растерялся. Появление этой тройки было неожиданным. То, что суда и челнок — это не черные, стало ясно сразу. Те своей техникой пользуются. А у этой тройки ясно узнаваемые черты королевской постройки 200-летней давности. Я ни одного судна не ожидал, а тут сразу три. Пользуясь тем, что пока канал открыт, попытались связаться с нами. Я отвечать не стал. Сразу поймут, что подросток. Шон ответил и подтвердил, что все действует, а канал в ближайшее время будет открыт. К их подлету точно откроют. «Самые храбрые из всех», – прокомментировал Шон, сообщив, что появилось еще одно судно. Это была яхта на базе эсминца, довольно крупное судно. На бреющем оно летело к будущему коридору. Кстати, за ним гнались два челнока имперцев. Но крепость сняла эту проблему двумя выстрелами, что, видимо, благотворно воздействовало на остальных. Начали часто появляться суда. Два тогда же под нами. Открывались створки подземных ангаров и появлялись суда. Надо ли говорить о степени выпученности моих глаз? «Охренеть!» – изумленно протянул я, не обращая внимания, как заработали орбитальные мортиры крепости. «Да их тут уже три десятка! Из того, что мы видим!» «Сам удивлен», – согласился Шон. Судовые скины ему вторили. К этому времени крепость разнесла группу линкоров. Дредноут разломился пополам. Ему и щиты не помогли. А также зачистила орбиту ото всех кораблей и судов черных, до кого смогла дотянуться. К сожалению, обратная сторона орбиты ей пока не подвластна. Разведывательные зонды только что отстреляны. Да еще спиток кораблей имперцев укрылись за другими крепостями, а их наша крепость пока не расстреливала. Начнет их уничтожать, когда мы будем в гипере. А потом процедура самоуничтожения. «Время», — напомнил Шон, оторвав меня от пилотских экранов, на которых я рассматривал поднимающиеся разнотипные суда, в основном явно яхты. Правы были и скины. Тут немало подземных частных бункеров со своими запасами и судами. Что-то со временем, конечно, разграбили, но большинством дорожили, и вот оно пригодилось. «Понял», — подтвердил я и стал разгонять судно. «Да, тяжело идет. Эдак мы все 8 часов будем разгон делать». «Не 8, а 7. В обычное время при стандартной загрузке у нас на это уходило 3 часа. Кстати, две яхты нас догнали, вот-вот в гипер уйдут. Глушилка гипера со стороны имперцев уже не работает, видимо, она или на дредноуте была, или на одном из линкоров. Так что путь свободен. Я так думаю, мы последними в гипер уйдем. Все, кто нас нагоняет и уже обогнал раньше, это сделают». «Ну и сколько их?» 117 с планеты поднялось. Я не считаю тех, что не имеют прыжковых двигателей. Мы 118-е. Некоторые челноки, что не имели своих носителей, к нам было дернулись, но, видя нашу загрузку, искали у других судов помощи. Фактически всех подобрали. Но еще продолжают подниматься. Еще 2 судна и челнок. О, 2 яхты с 4 челноками на сцепках только что в прыжок ушли. Всего 1 час разгонялись, скоростные. Видимо, форсировали движки, чтобы как можно быстрее удрать. «Да, видимо», — согласился я и, покосившись на всех тех, кто нас нагонял и уже обогнал, недовольно добавил. «Я вообще не думал, что на наши сообщения кто-то отреагирует, и мне не нравится светить тем хабаром, что у нас на внешних сцепках. Смотри, как нас сканерами облучают, любопытничают, что мы везем». Если бы не инстинкт самосохранения, пара-тройка, уверен, попыталась бы взять нас на абордаж, мило уговаривая поделиться. «Все мы люди, все мы человеки, да?» – съехидничал Шон. «Хватит меня цитировать. Мне и так едва сил и знаний хватает, чтобы вести судно. Если бы оно было не таким загруженным, было бы легче. Лучше посмотри, что там с разгонными двигателями. Почему мощности выдают на 5% меньше, чем я задаю? Я отвлечься от управления не могу. Сейчас дроида пошлю». «Ага, разобрался. На компе управления в двигательном отсеке выставлены усредненные показатели». «Какого черта? Я же ставил форсирующие программы!» — напрягся я. «Слишком тяжелые мы. От перегрузки слетели настройки на стандарт». «Ладно, нам и этого в принципе хватает. Минут на 20 позже уйдем, вот и все. Мортиры крепости расчистили нам пространство, так что никто не тронет. Мы вне дальности стрельбы уцелевших черных». «Да, хорошо проредили группировку имперцев», — согласился Шон. «По моим прикидкам, едва ли треть уцелела. Кстати, есть два линкора, затем дальним спутником прячутся от нашей крепости, а у них туннельные пушки, вот они до нас достанут». Я немного поработал руками, пристально отслеживая данные со всех систем судна. «Пока все в норме. Разгон идет, хоть и не штатно». «Кстати, у меня тут мысль возникла. Столько судов укрывалось на планете. Вон уже 5 десятков в гипер ушло. А почему они в те дни, что и глава той организации, свалить не попытались?» «Знаешь, я тоже думал об этом», – медленно сказал Шон, явно пребывая в задумчивости. «Всяко прикидывал. И выходит, что они просто тупо проморгали, что можно наконец подниматься на орбиту. Сам знаешь, с глушилками информация передавалась на скорости бегущего человека, максимум скачущего верхового, ну или машины. Просто прощелкали. А когда информация начала расходиться, то стало поздно. Орбиту закрыли имперцы, а на планете появились их ловчие команды. Причем, похоже, те готовились, много их было. За 3 месяца отловить 1,5 миллиона жителей – это суметь нужно. Я не говорю, что попыток покинуть планету не было. Наверняка мы просто о них не знаем. А тому пленному пилоту ты такой наводящий вопрос не задавал. Самые осторожные выжидали, как хорошо умели это делать. Несколько десятков лет опыта. Ну а когда получили твое сообщение, решили рискнуть. Другого шанса действительно может не быть. Да и как подстава имперцев, слишком глупая затея. Они постепенно и так всех обнаружат и отловят. Им такая утка для выманивания не требуется. «Да, похоже, что ты прав», – вздохнул я. «Что там сканеры показывают? Еще есть беглецы с планеты?» «Далеко ушли, не вижу. К тому же обзор закрывают малые контейнеры, которые ты умудрился на верхней части судна закрепить». «Свяжись с эскинами крепости. Канал между нами до сих пор работает. Тот, что сообщение передавал, давно схлопнулся. Пусть картинку передают со своих сканеров и радаров». «Угу, получил. Хм, интересные данные. Беглецов мало, пока только 3 поднимаются. И я так понимаю, это одни из последних, самые осторожные, что выжидали. Смотрели, что будет. Кстати, там ловцы почти взяли на абордаж шлюп, что летел на бреющем к коридору. Но и скины не сплоховали, ювелирно сняли один с обшивки. Тот уже прицепиться успел, и 2-го вогнали в землю. Ловцы, не зная, какие потери уже понесли, продолжают появляться с той стороны планеты. Порядка 1500 малых судов на земле горит. Их тоже хорошо проредили, как и их флотскую группировку». «Хорошие новости», — согласился я и, посмотрев на таймеры с обратным отсчетом, сообщил. «До ухода в гипер 3 часа осталось. Что-то меня в сон клонит. Может, стимуляторов?» «Нет, терпимо. Уйдем в гипер, сбегаю в медбокс, полежу с 30 минут в лечебной капсуле, а потом обратно. Нужно принудительно выводить судно из гипера. Сам знаешь, специалисты могут высчитать координаты выхода по волнению пространства после ухода судна. По ним послать погоню на более быстрых кораблях. А такие спецы у имперцев должны быть. Вот у них сейчас работенка. Зашиваются, наверное». «Помню, это было в той информации, что давалось другим беглецам с предостережениями о возможной погоне. Кстати, на дальности работы сканеров я вижу, как ушли в прыжок несколько крейсеров и малых кораблей имперцев. Ты прав, они высчитывают тех, что ушли, и высылают погоню. Вот мы для них серьезный куш. Тут взять не смогут, крепость не даст. До ухода в гипер будем под ее прикрытием. Значит, пошлют погоню. Поэтому и нужно принудительно выходить из гипера. Я надеюсь, соседние системы не окружены глушилками гипера, иначе все зря. Перехватят всех. Я бы лично разместил там такие глушилки». «Не думаю», — после недолгого молчания сказал Шон. «Даже ты не мог предположить, что с планеты вдруг все побегут, да еще так масштабно. 170 лет не шутки. Не удивлюсь, что здесь служба считается болотом, и сюда сплавляют всех неугодных или откровенно плохих командиров и экипажей в империи. Квалификацию местной группировки мы уже увидели своими глазами. Частично она перестала существовать. Нет, тут был собран в основном хлам. Это за последние дни пришла усиленная группа из линкоров и дредноута, а остальные из местных. Не до глушилок им. Одна работала на каком-то линкоре, этого хватало. Да и глушилку они использовали не против нас, а чтобы никто с их стороны не смог пробиться к планете. Там ведь тоже охочих команд и наемников хватает. Вот самых наглых на границе наверняка и перехватывали. Уверен, такие же глушилки действуют и с других сторон границы системы. Ну да, вполне логично. Может, так и есть, согласился я. Однако все равно придется делать принудительный выход, чтобы хвост сбросить. Наверняка за нами самую мощную группировку охотников отправят из 3-4 боевых кораблей с абордажниками. Тоже так думаю.